Святой Поликарп, епископ Смирнский. Святой Поликарп вместе с Игнатием Богоносцем был учеником Иоанна Богослова. Быв рукоположен апостолом во епископа Смирнского, он отечески пас церковь более 40 лет и пережил несколько гонений. При начале гонения от императора Марка Аврелия взволновалась языческая чернь и потребовала казни святого епископа. Поликарп хотел оставаться в городе, но потом склонился на просьбу близких ему людей и удалился в одно селение. Здесь, во время молитвы, было ему видение, что горит изголовье на его постели, страница 34. Он сказал своим спутникам: «Я буду сожжен живым». Наконец, место его убежища было открыто. Со словами «Да будет воля Господня» Поликарп сам вышел к своим преследователям и даже велел дать им угощение, попросив себе только несколько времени для молитвы, по окончании которой бодро отправился на место мучения. Вблизи города встретили его начальники римской стражи и стали убеждать к отречению от Христа, но святый Поликарп был непреклонен. При появлении его на городской площади чернь подняла страшный крик. В эти минуты явственно для святого Поликарпа и окружавших его христиан раздались слова «Мужайся, будь непоколебим». Проконсул сказал святому Поликарпу: «Пощади свою старость, одумайся, поклянись гением кесаря и произнеси хулу на Христа, я тебя отпущу». Святый Поликарп отвечал: 86 лет я служу ему и видел от него только доброе. Могу ли я хулить царя моего спасителя?» Проконсул стал грозить ему дикими зверями, костром и прочим. Поликарп твердо стоял на своем исповедании, и радостно сияло лицо его. Толпа, между тем, неистово кричала: «Это учитель нечести, отец христиан, хулитель наших богов, ко львам его!» Когда распорядитель зверинца в цирке объявил, что представление уже окончено, то раздались новые крики «Сжечь Поликарпа!», и проконсул согласился на это требование. Тотчас натаскали бревен и дров, причем особенно усердно действовали евреи. Святого Поликарпа по обычаю хотели прикрепить к столбу железными скобками, но он просил, чтобы оставили его на свободе. «Тот, кто даст мне силу терпеть сожжение, — сказал он, — поможет и без железных уз быть на костре неподвижным». Поэтому привязали его к столбу только веревками. С руками, связанными за спиною, пишут очевидцы, он походил на агнца, избранного в жертву, благоприятную Господу. Перед самым временем зажжения костра святой Поликарп произнес молитву, в которой благодарил Бога за то, что он причитает его к сонму мучеников. Когда костер был зажжен, то, ко всеобщему удивлению, пламя вздулось как бы от сильного напора ветра и окружило мученика наподобие сияния. В воздухе носился аромат ладана и благоуханных кореньев. Видя, что пламя не действует, один из исполнителей казни поразил святого Поликарпа мечом. Тогда кровь из тела его полилась в таком количестве, что погасила пламень костра. Язычники и евреи, однако же, снова развели огонь и держали его, пока не сожжено было тело священномученика. Страница 35. Осталось от него только несколько костей. Христиане с благоговением собрали их и затем ежегодно совершали в день его кончины, 23 февраля, святую память его.